На слова Владимира Туркина «Новогодний вальс». У хороших людей зажигаются яркие елки, у хороших людей за столами тепло и светло, нехороших людей съели страшные серые волки, и следы тех волков новогодней пургой замело. По веселой земле ходят добрые Деды Морозы, из огромных мешков непрерывно подарки даря. Разноцветными бусами сделались детские слезы, и на лапах еловых нарядные ярко горят. И не то чтобы пьян, но шампанского брызгами взвинчен, произносит хозяин научно-разбойничий тост и смеется в ответ со стены Леонардо да Винчи, будто самый ученый на этой земле Дед Мороз. Прославляю тебя, новогодняя пестрая полночь, в серпантинах твоих, в мишуре конфетти и конфет. А когда мы устанем, придет незаметно на помощь незнакомого года загадочный первый рассвет. Побледнеют в лучах фонари на притихнувшей елке, и свое отгостив, я на первый троллейбус уйду. Нехороших людей уже скушались серые волки, и следы тех волков замело еще в прошлом году. Нехороших людей уже скушали серые волки, и следы тех волков замело еще в прошлом году. Напрасны были жертвы Галилео и Джордано. Ошибочна их версия, хотя поверить трудно. Бок о бок три больших кита плывут по океану, а на китах лежит земля, похожая на блюдо, похожая на блюдо. Ла-да-да-да, ла-да-да-да, ла-да-да-да. Мы шутим с экологией, рискованные шуточки, пятнами нефтью океан и сажей небосвод. Эй, население блюдечко, представьте на минуточку, а вдруг какой-то из китов нечаянно помрет или хотя бы чихнет. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ну вот навстречу трем китам по приходе фортуны, долбя винтами океан, сбивая буруны, плывут два китобойных судна, Галилей и Бруно. К борьбе за промысловый план готовят гарпуны, готовят гарпуны. Людмила, город Кишинев. Как-то так получилось, что на фестивале не прозвучали песни Веры Матвеевой. Вот я спою одну из ее последних песен. Беды не тают, одни улетают, и где-то надежда машет рукой. Время промчится, ничто не случится, ночью безбрежной хлынет покой. Кто-то красное солнце замазал черной гуашью, и белый день замазал черной гуашью, а черная ночь без того черна. Кто-то все не черное, черной гуашью мажет, в черном окне кто-то белым косынкой машет. эта косынка издалека видна. Беды не тают, огни улетают, и где-то надежда машет рукой. Время промчится, ничто не случится, ночью безбрежной хлынет покой. Но вот не стало зеленой травы под ногами, и не стало желтой тропы под ногами, и не стало синего неба над головой. Кто-то за черное дело черными взялся руками, но пока в темноте мелькает белое пламя, ничего не может случиться со мной. Промчится, ничто не случится, ночью безбрежной хлынет покой. Этот вариант. Город Харьков. Программа. Сегодня мы покажем одну из последних своих работ, песню на стихи французского поэта Теодора де Бонвиля «Сердце циркача». Вот так бы он наверняка вошел в грядущие века, великолепный этот клоун. С пятном румянца на щеке, в своем трехцветном сюртуке, зеленом, желтом и лиловом. Недаром легок так и смел, на целый мир он прогремел. Не зная, что такое мимо, он головою пробивал бумагой стянутый овал и прыгал сквозь кольцо из дыма. Он был настолько невесом, что покатился б колесом по лестнице головоломной. Засверкал бы и расцвел его взъерошенный хохол цветком огня среди ночи темной. Толпа кричала «Браво, бис!», а он всем телом напрягшись, весь как пружина в ярком платье, он ждал наплыва новых сил. Он про себя произносил слова какого-то заклятия. Он обращался к своему трамплину, он шептал ему: гляди, полы места и ниши. Я разгоняюсь для прыжка, а ты заветная доска, взметни меня как можно выше. Машина мускулов стальных, взметни меня, и в тот же миг взлечу я бешеной пантерой. Тем, чтоб с тобой утратить связь, респектабельная мразь, и спекулянты из портера. Пошли мне силы для прыжка до купола, до потолка, чтобы устремившийся к вершинам, к тем солнцем мог бы я принять, что в небе скрещивают путь с полетом молний и орлиным. Куда грохочешь эфир, где дремлет вековеки мир, ночи глухого нарастания, где бегом пьяные века спят, опершись на облака, с трудом переводя дыхание в вперед, и выше, и вперед, туда, за твердь, за небосвод, что кажется темницей сводом. Все выше, и в конце концов нет ни девчонок, ни дельцов, ни критиканского засилья. И стены мира разошлись. Мне только сись, мне только ввысь, мне только крылья, крылья, крылья. Так он промолвил и резво, он от помоста своего, пробивший купол многоцветный, взлетел, и сердце циркача ушло любовью клокоча туда, в простор междупланетный. Михай Вёриш Марти. Горькая чаша. Коль женщине во власть ты предался душой, знай, суждено пропасть душе твоей большой. Улыбки лгут, беду сулят прекрасные глаза. Улыбки жажду утолят, но все сожжет слеза. Пей, краток жизни пир, не вечен даже мир. Он лопнет, как пузырь пустой, и все сольется с пустотой, и все сольется с пустотой, сольется с пустотой. А если всей душой ты другу предан был, дары страны родной и тайны с ним делил, и вдруг ты видишь блеск клинка и понимаешь вдруг, чья это скользкая рука стал не другом твой друг. Пей, краток жизни пир, не вечен даже мир. Лопнет, как пузырь пустой, и все сольется с пустотой, и все сольется с пустотой, сольется с пустотой. И если скорбь с вином, вдруг заключив союз, поведают о том, как мир тосклив и пуст, то ты немедли поднимись, творец великих дел, и не жалея сил борись, тот победит, кто смел. Знай, краток жизни пир, пускай не вечен мир, но в этом мире счастлив тот, кто не сдаваясь создает, кто не сдаваясь создает, кто не сдаваясь создает. Род Кишинев. Песня, которая называется «Ночной». камин, догорают оплывшие свечи. Разговор ни о чем, сам с собой тихонько угас. Только нет тишины, наполняет дыханием вечер. Этот странный, не знаю, откуда явившийся вальс. И дыханием, и раздумьем полны говорящие нотные строчки о тебе, обо мне и о том, как далеко рассвет. Вальс поет о любви, но еще не расставлены точки на листе книги судеб, которой названия нет. Не грусти, не грусти, этот миг нам с тобою был нужен. Старый вальс отзвучал и, наверное, отправился в путь. Этот грустный мотив невидимкой бродит по лужам, чтоб в другое окошко к таким же, как мы, заглянуть. Будет так же апрель протирать черным бархатом стекла, будет так же мотив невесомым вопросом звучать, будет так же камин в полумраке мерцать одиноко, только в кресле напротив, там, конечно, не будет тебя. Так давай помолчим, ни к чему нам банальные речи. Ты теперь поняла всю ненужность несказанных фраз. Нам слова не нужны, все сказал вместо нас в этот вечер этот старый бродяга, ночной удивительный вальс. Этот старый бродяга, ночной удивительный вальс. Если спеть одну песню, то я справедливости ради, так сказать, поскольку приз за лучшую музыку, я считаю, получил за песню «Деревенька», то я считаю своим долгом спеть именно эту песню, а не что-то новое. Так что заранее прошу извините, если кто-то, так сказать. Осторожно величать. муж-то где? Спрошу негаданно, голос сломится, как жесть. Станет гордым, неприкаянным, был да сплыл, да вышел весь, и обмякнет вся потухшая, будто стегана плетьми и за ухой подушками. Отдыхать я с детьми. Утром выйдем за околицу у распутицы дорог. Ноги низенько поклонится, будто вы и царь, и бог. До свидания, скажет около вам туды, а мне туды, вот и позже. Ночку около чьей-то давнишней беды. До свидания, скажет окоя вам туды, а мне туды. Вот и позже ночку около чьей-то давнишней беды. Спасибо. Спасибо. С Сергеем Симоновым, это, в общем, мой и друг, и соавтор, и брат, в общем, все вместе. Вот. Который называется «Я и кот». У моего друга был кот Персик, одноглазый, очень хороший, и любил драться. Вот, так сказать, из-за этого кота все и случилось. Кот мой, одноглазый, мы с тобой вдвоем. Звезд вечерние алмазы светят за окном. Я вникаю в строфы Данте, в тайны старины, звуки нежного Данте. Слышны. Печки, ты мечтаешь, кот, чуешь глаз свой против свечки, разеваешь рот. Или ты видишь в грязах крыши мир прохладный крыш. Вдоль трубы идешь и слышишь, на землю глядишь. Светит месяц, звезды светят, подойдешь к трубе, позовешь ты, и ответят все друзья тебе. Хорошо на крышах белых праздники справлять, и своих врагов несмелых к бою призывать. О свободе возле печки ты мечтаешь, кот, чуешь глаз свой против свечки, разеваешь рот. Звуки нежного анданте за стеной слышны. Я вникаю в строфы Данте, в тайны старины. Большакова Ирина, город Кишинев. Мы сейчас наспеем колыбельную песенку. Она посвящается сыну моего друга Илье Ткачеву. Прильнув ко мне. Куропатка спит и слышит, клевер ходит в тишине, что тебе мое дыхание. Спи, дитя, прильнув ко мне. Дрожащая травинка, жизнь страшна твоей весне. От груди не отрывайся, спи, дитя, прильнув ко мне. Свой покой я потеряла. Задрогаюсь и во сне. На руках моих спокойно, спи, дитя, прильнув ко мне. Тело моего кусочек выношенный в глубине, словно зябкая пушинка. Спи, дитя, прильнув ко мне. Мусорщик увидел королеву. Что он натворил? Ему бы право посмотреть направо, не налево, чтобы от счастья сердце не болело. Там направо мусорщица рава, нипочем любовь. Под прямым углом душа и тело у любой. Мусорщик, твой гнут тяжел от пыли по ступицу. Заросли колеса, что ты будешь делать с голубыми струйками сквозными на откосах королевской груди молодой? Будешь ты шершавыми руками убиваться над ее шелками, слепнуть над священной наготой. Ты сказал, песком отмою руки, кнут закину в бархатных подушках, закажу карету и одежды перешью. На муки, мусорщик, не трать свои надежды. Кто тебе сошьет другую душу? Но как же королеве быть? Может, ей сиятельная слава хуже, чем паденная расправа? Может быть, она сама готова королевство заложить за слово? Но о чем с тобою говорить? Спою вторую песню тоже на стихи Валентины Александровны Невинной. Называется она «Июль». Июль болеет затяжной тоской, его трясет ночами в лихорадке, и облаков подушки в беспорядке разбросаны метущейся рукой. Июль, июль, когда ты был со мной, в оркестре ливни все деревья пели, и радуг семицветные качели взлетали над поляною лесной. Что сделали с тобою, мой июль? Как сердце бьется медленно и глухо, уж в том лесу осины ловят слухи, что спели ветры песенку твою. Но ты не верь, жива в тебе душа, открой глаза, они как прежде сини, и две березы девочки босые, в них снова заглядятся, не дыша. Город Кишинев. Гильен. Мулатка. Сказать честь и мулатка, Рудольф Альшевский. Шуточная песня «Пропало село». «Дикий Запад». Автор песни Михаил Песин. Лень, Билли. Билли, тебе лень? Лень, Билли. Билли, у нас с тобой полным-полно монет. Но какой в них прок, Билли? Вилли, а может, все-таки... Нет, Вилли, что ты делал? Никакого проку. А что, Вилли, в салоне все по-старому, да? Все по-старому, Вилли, все по-старому. Бармен сидит на кассе, выбивает чеки. Да, Вилли, лень в Техасе. Лень в Техасе, полно монет. Да какой в них прок, старый бармен сидит на кассе, выбивая чеки на грог и наполняя ваш стакан. Он просит быть скромнее и не стрелять, ведь музыкант играет как умеет. Ребята, Вилли говорит, Вилли, передай ребятам, что нам едет сам господин губернатор штата, да, всех, да, всех своих с собой, что все было окей, Вилли, да. Давай цветы, давай, прошу вас быть скромнее и не стрелять, ведь губернатор правит как умеет. Все Стали, стреляли вверх, салютуя гостям. дело в том, что музыкант стреляет, как умеет. Стреляет, как играет, играет, как стреляет. Для того, чтобы сказать несколько слов об истории создания. Автор первоначального варианта? Неизвестен. От первоначального варианта остался только второй куплет. Точнее, первый куплет, вы его услышите вторым. Автор первого и третьего куплета, то есть первый и третий куплет, дописал киевский автор Игорь Рабин. Первая музыкальная строчка куплета и припева заимствованы из первоначального варианта. Вторая, третья и четвертая строчки, соответственно, куплета и припева, созданы Александром Цикало. Нужно еще сказать, что в песне использованы популярные мелодии французской, одесской и зарубежной эстрады. Вот, собственно, и все. Итак, Baby Boba Blues! Опрятным малым Боба с детства был. Одел костюм, поправил галстук. Одел костюм, поправил галстук. И на нос шляпу, и на нос шляпу. И на нос шляпу нацепил. О, Боба, Боба, что за чудо-шляпа? О, Боба, Боба, счастлив будет папа. Мальчик Боба вышел на прогулку. О, мальчик Боба долго не гулял. Ба-да-ба-да-ба, вдруг дунул ветер из переулка. Дунул ветер из переулка. И Боба шляпу, и Боба шляпу, и Боба шляпу потерял. Боба! Боба, где же твоя шляпа? Боба, ну что же скажет папа? А папа скажет. Бог скажет. Я так понимаю, что пудинга-то на сегодня лишён. Боба! Мальчик Боба очень огорчился, хотя и в общем был он весельчак. Домой наш Боба возвратился, домой наш Боба возвратился. Уже без шляпы, уже без шляпы просто так. Боба, но ты не шляпа. О, Боба, Боба, вот что скажет папа. Вот какой страшный ветер приключился в Чикаго в 1897 году. Васильев Владимир, Харьков. Еще ближе. Получил приз за лучшую шуточную песню. Конечно, пришло в голову, я не знаю, чья это мысль, что в каждой шутке действительно есть доля шутки. Поэтому я начну с шуточной песни, со вчерашней. Дворник в оранжевой куртке свернулся на крутку, читает Бодлера. В школе балбесов стращают, дворника жалкой судьбой. Ищет придирчивый взгляд образец для примера. Быстро находит пример инженера с метлой. Это нелепо, смешно и немножечко грустно. Многие ищут себя и никак не найдут. Пишем в графе «дефицит» трудовые ресурсы. Кадры текут, как вода, из сосуда в сосуд. Кретят охрана из садов разведением цветов, размножением андатры. Где ж всем набраться ума, чтобы жить, наконец, с головой? Рыщут по сельским дорогам научные кадры. Те, что в струю не попали, науки большой. Вот так и живем, из варягов в греки, из греков в варяги. Нам не сидится никак на обжитых местах. Простыни ветер полощет, как белые флаги. В чем же тут дело, друзья? Неужели в деньгах? Вот, ну вторая песня, я просто ее уже много разных вариантов слышал. Мне хотелось все-таки ее в авторском варианте спеть еще раз. Когда я был щенком и верил в грезы детства, усатым трубачом себя воображал. Едва услышав звук военного оркестра с ватагою дружков, я вслед за ним бежал. Ах, как хорошо! Один, два, руки, ноги, гала, два, души выдала. Я трудом поднимая пыль, стал полы лупит, не жалеть. Я ног чередую выдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Сбываются мечты вокруг моей фигуры. Объявился, как удав, красавец геликон. Я музыкой пленил прелестную натуру и руки нам спаял товарищ Мендельсон. Эх, как хорошо! Два руки, ноги, гала, два души выдува. Ем ртом, подымая пыль, столбом и лупим, не жалей. Я ног чередую выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Когда последний марш, последний путь поманит, когда меня свезут в одно из тихих мест и развернут лицом туда, где солнце встанет, пусть грянет надо мной подвыпивший оркестр. Последний солнце всплеск на меди догорает, последние шаги притихнут и замрут. Уходит мой оркестр, на звуки догоняя, за музыкой вслед мальчишки побегут. Эх, как хорошо! Один, два, руки, ноги, горло, два, души выдува. Ем ртом, подымая пыль, столбом и лупим, не жалей. Я ног чередую выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Я-ба-да-ба-дам, пам-па, я-ба-да-ба-дам, пам-па. Что-нибудь спокойненько. Такая лирическая песня называется «После отпуска». Вот и все, вышел срок. Быстро время пролетело, и без нас осиротело. Смотрит южный городок. Наша жизнь колесом закружила, завертела. За окошком потемнело, и к стеклу прилип листок. В городах суета, толчая в метро, трамваях. Мы в заботах забываем чьи-то образы.

визу бесплатно, черт возьми. Тебя бесплатно привезти клянусь, зато обратно больше не вернусь. Всегда вдвоем довольные судьбой, мы не даем покоя нам с тобой. Смотрят двое, весело и зло, сквозь ветровое грязное стекло. Левитанского. Обнимались ласково, пели, балагурили, пили и курили. День прошел, как не было, не поговорили. Виделись, не виделись, ни за что обидели. Помирились, встретились, шуму натворили. Год прошел, как не было, не поговорили. Так и жили нас гора, не жалея тратили, не скупясь дарили. Жизнь прошла, как не было, не поговорили. И еще одна песня, на сей раз на стихи Баранже. Жив и здоров, пусть кряга звенит своим золотом я. Справляйте поминки, я умер, друзья. Пусть я звона стакана в тумане паром, с хорошим вином всех возможных саретов. Слава Богу, я жив и здоров. Когда мне попалась педанта статья, справляйте поминки, я умер, друзья. Когда же при мне без напыщенных слов считаю страфу за душевных стихов. Слава Богу, я жив и здоров. Слава Богу, я жив и здоров. Про битвы и драки услышу ли я, справляйте поминки, я умер, друзья. Но с Элизой вдвоем, не считая часов, до утренних с нею играть петухов. Угаснут для песен любви и питья, справляйте поминки, я умер, друзья. Но с милой, с друзьями в тумане паром, покуда для песни есть несколько слов. Слава Богу, я жив и здоров. Слава Богу, я жив и здоров. жизнь принимая сполна, поручик танцует с княжною, память сожгла времена, начинается вальс. Ах, эти ночи без сна, вы ее представляли женою, Боже, она холодна и юна не для вас. Взглядом друг друга круша, окружают ее кавалеры. Господи, как хороша, не забыть с этих пор. Пары по кругу спешат, и служа молодежи пример, весело еле дыша, с ней кружится майор. Крутится старенький вальс в полуслове, в полушаге от смерти. Музыка снова зажглась, узнаю, это он. Вальс продолжался для нас на прострельном камчатском люнете, и приходил, не чинясь, на шестой бастион. Скрипки вступают в игру, жалобы и пули подучи, пары выходят на круг, изготовив штыки. Умер майор поутру, в контратаке убит подпоручик, рваными ранами труп заиграли полки. Сколько не трушу, поверьте, можно ли счастье скрывать, ваши плечи облив. Вновь на позициях вальс мы кружимся в обнимку со смертью. Кругом идет голова от безумной любви. Здравствуй, здравствуй, зима, нынче мы твои верные слуги. Ах, как время летит, но гадай, не гадай наперед. Мы как прежде живем, что кружимся по старому кругу. Все, что есть, Новый год, новый дом, новый чин, новый враг, Новый год. Мы как прежде живем, что кружимся по старому кругу. Все, что есть, новый дом, новый чин, новый враг, Новый год. Впрочем, снова в игрушках знакомая ель голубая, и Снегурочка ждет под нависшим мохнатым крылом. Но как только зажгутся огни, тотчас мы понимаем, что состарились на год за этим счастливым столом. Но как только зажгутся огни, тотчас мы понимаем, что состарились на год за этим счастливым столом. Будто в нашей земле